нужна, не надо 500 раз сказать, чтобы Бог услышал. Бог знает нашу нужду, прежде чем мы ее вообще вслух произнесли. Но для нас важно попросить и выразить эту нужду, чтобы мы понимали, что попросили, потом это получится, было бы что благодарить. Дальше. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш Небесный, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения. Молитесь же так. Итак, с 9 стиха. Матфея, 6 глава, с 9 стиха. Вот здесь имеет каждое слово кардинальное значение. Очень важно. Начинается она «Отче». «Отче» — это кто? Отец Бог. Отец — это тот, кто родил. То есть я молюсь не какому-то там страшно строгому господину, кому я обращаюсь. Вот вспомните свое детство. Как вы, ну, кого Бог благословил, у кого был папочка. Да? Я вот сейчас вспомнил, как мне так нравился мопед. Красный верховина такой был, 4, если кто-то помнит. И не знал, как его. И говорю отцу, купи. Станешь отличником, куплю. Я за один год стал отличником. Из троечника в отличники воспроизвелся. Пришлось покупать бедному отцу. У нас, нас-то четверо там, понимаете? Ну, раз он дал слово, куда деваться, да? Так вот, надо помнить, что мы молимся папочке, любящему папочке. Ведь фактически, смотрите, он нам дал физическую жизнь, правильно? Он это же дал Богом жизнь. Но он нам дал, особенно верующим, он дал и духовную жизнь. Смотрите, как сказано. Иакова, 1 глава, 18 стих. Он родил нас словом истины, чтобы нам быть начатком его творения. То есть мы не только физическую же жизнь получили, мы еще получили духовную жизнь. И сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. То есть мы внутри слова свидетельствует, мы имеем подтверждение. Да, я принадлежу Богу. Я принадлежу Богу. Он мой Отец, Он меня родил, Он обо мне заботится. Поэтому никогда не страшитесь и не бойтесь обращаться к Богу, что бы с вами ни произошло. Даже если памперс намочили в духовном плане. Папочка, мамочка все прекрасно понимает, все прекрасно знает и всегда готов прийти на помощь. Дальше сказано, смотрите. Сущий на небесах. То есть мы обращаемся не к ограниченному земному отцу, ну как мой должен был изгаляться, чтобы купить этот мопед, да? А мы обращаемся к всемогущему Творцу, которого мысли выше мыслей наших, как небо выше земли. Отче наш, сущий, да, на небесах. Это нам напоминание, что мы обращаемся к тому родителю, к тому папочке, у которой не изнемогает и сила его не иссякает. Тот, который всю эту вселенную, и еще не только вселенную, все эти галактики крутит своей силой, управляет каждой частицей в этой всей вселенной. А говорят, таких галактик, как наша, еще много. Представьте, какие возможности. Поэтому сказано, есть ли что трудного для нашего отца? Да нет, ничего трудного. А дальше он учит, что же нам надо. Иисус в этой молитве учит, что нам надо. Да святится имя Твое в моей жизни. Святится – это значит прославляется, возвеличивается. Чтобы это имя Отца Небесного, оно проявлялось через нас, оно видимо было в нас. Да святится имя Твое. То есть, что мне нужно, первая необходимость какая? Сегодня, на вот на эту субботу. Чтобы сегодня Отец Небесный прославился через меня в тех делах и обстоятельствах, в которых я нахожусь. Кто-то полы моет, кто-то детей воспитывает, кто-то в служении участвует, да? Но чтобы Бог прославился. Кто-то, может быть, коммерцией занимается и там договаривается о какой-то сделке, но чтобы и там не было мошенничества, чтобы там светилось имя Твое в любом Твоем деле и месте, чем бы ты ни был занят. Да святится. То есть в этом дне да прославится через тебя Отец Небесный, твой папочка. Чего хотят родители? Давайте так. Чего хотят отцы? Чтобы их детям было хорошо. А чтобы им было хорошо, так как они в два раза старше своих детей, они знают, что им нужно. И поэтому, если ребенок выполняет волю отца своего, ему же польза. Понимаете, да? Точно так же и мы. Если мы выполняем волю Отца нашего Небесного, нам в первую очередь польза. Какая воля Отца? Чтобы мы на этот новый день смотрели: Господи, Ты прославься через меня в этом дне. Неважно, чем я буду заниматься, даже если сортир чистить. Ты прославься, как у нас был один брат. Запомнил, один раз сказал, он всю жизнь запомнил. Говорит, даже в туалет надо ходить по-христиански. Истолкуйте сами себе, что это значит. То есть, это только доля шутки, правда? Да святится имя Твое, то есть в любом деле обстоятельства, чем бы ты ни был занят, настройся на то, чтобы Бог твой прославился. Работаешь ты, кушаешь, отдыхаешь, загораешь, плаваешь, рыбачишь, чтобы Бог прославился. Поблагодари Бога за то, что рыба сегодня не клюет. А то поймаешь какую-то больную. Бог же знает, что там. Да святится имя Твое. Дальше следующий какой? Да придет Царствие Твое. Царствие – это территория Бога. Ну вот не зря говорят, Россия – царство Путина. Правда? Ну в этом доля правды есть, тут скрывать нечего. То есть это территория власти, управляет наш президент. А здесь сказано, да придет Царствие Твое. Куда? В меня, во мне. Царствие Божие, что это? Римлянам 14:17. Не полный живот, да? И пища и питье. Но праведность, мир и радость во Святом Духе. Господи, вот сегодня Твоя праведность, Твой мир и Твоя радость, да, наполняет мною, руководит пусть мною. Не зависть, гнев там и какое-то что-то другое, да? А вот Твое Царство. Чтобы Твое Царство сегодня через меня распространялось среди людей. Касалось вот тех близких и не близких людей, с кем я общаюсь. Праведность, мир и радость. Чтобы мы... Праведный – это кто? Тот, кто оправдан. И тот, кто по закону живет. Господи, дай мне сегодня быть и оправданным, если я что-то нарушил. Да, оправдай меня. Дай мне жить по Твоей воле. Вот что значит, да придет Царствие Твое. Дальше что там? Да будет воля Твоя. А какая воля Бога? Какая воля Бога на земле? А Бог не желает, чтобы кто погиб, чтобы все пришли к покаянию. Бог вообще не желает, чтобы кто-либо погиб на этой земле. Вот мы сегодня Вадима вспомнили, удивлялись, да, как Бог долго трудится над человеком, который, кажется, хромает на оба колена. А Господь не желает, чтобы ни один не погиб. Понимаете, да? Да будет Твоя воля, а воля Божия есть, чтобы никто не погиб, да? Бог не желает, чтобы кто погиб, чтобы все пришли к покаянию. Поэтому, Господи, Ты сегодня меня используй для Твоей воли, чтобы я Твою волю распространял на земле. Каким образом, не знаю, словом ли, пирожком ли, конфеткой, Тебе виднее. Да будет воля Твоя. А дальше сказано, дай для этого хлеб насущный. Хлеб – это насущное питание, то есть сил. Я сам от себя не могу ни прославить Бога, светить я его сам не могу, ни сам от себя не могу его царство в себя вселить, сам по себе от себя, и не могу сам по себе от себя его волю исполнять. Поэтому и сказано, хлеб насущный, дай мне на сей день. И в духовном плане, и в душевном, чтобы у меня любви, так-то терпения ко всем хватало. И в физическом плане. Ты дай этот хлеб, потому что Иеремия 17:5 сказано. Проклят человек, который надеется на человека. Вы попробуйте исполнить сами эту молитву. так, как она здесь написана. Невозможно. Проклят человек, надеющийся на человека, Бог делающий опору. Да? И дальше благословен человек, надеющийся на Господа. А надеяться значит ожидать. Вот я ожидаю, Господи, от Тебя духовного вдохновения сил. Я ожидаю от Тебя душевного терпения и любви. Я ожидаю от Тебя физического пропитания, что Ты дашь мне зарплату или пенсию, или еще что-то. Вот что значит хлеб насущный. Дай на сей день. Ты дай мне этот источник сил духовных, душевных и физических, чтобы я мог исполнить, прославить Тебя в этом дне. Потому что плоть человеческая крайне слаба и испорчена сердце человеческих. И сами от себя по плоти мы ничего сгенерировать не сможем. А вот когда мы черпаем у Бога силы, просим Господи, Ты дай, Ты используй, Ты действуй, дай мне вот тут исполнить Твою заповедь. Вот где наша сила. А дальше сказано, что и прости нам что? Долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. По-чешски это звучит «прости нам вину». Я просто в Чехии слышал эту молитву, на чешском языке. Чешский, он славянский, он похож, и вот там они так и произносят «прости вину, мою вину, как и я прощаю провинившийся против меня». Вот что значит. «Прости мне должное наказание». Долги – это значит то должное наказание, которое я обязан получить. Ты сними с меня его, потому что я сам снял с других. Я не мщу никому. Господь говорит, мне общение, я вас дам. А как простить, если там бушует боль? Христос говорит, если Сын освободит, истинно свободны будете. Боль, обида же это боль, да? Куда мы можем избавиться от этой обиды? Он говорит, я что сделал своим куда? На древо. Господи, забери у меня из моего сердца обиду вот на эту сестру. Забери. И тебя же тоже обижают, да? Куда ты справедливо обижал? И ты за все грехи эти пострадал, за мои грехи. А теперь вот этот грех вот этой сестры вот от меня из моего сердца вытащи. Забери, умертви, сделай неживым. Благослови эту сестру. Вот это если я сораспялся Христу. Господи, забери на Голгофский крест, и там умертви этот грех, эту обиду мою. Меня наполни миром и покоем. Благослови эту душу, трудись на нем, сам воспитывай, сам смиряй эту душу. Я в твои руки ее отдаю. Вот что значит прости нам долги, как я прощаю. Я прощаю, я не могу простить. Как это я буду прощать? Моя плоть такая, что я готов отомстить. А если еще в молодости боксом интересовался, вообще, знаете, как с удовольствием ты это сделаешь. А Слово Божие говорит, если вы не прощаете, вам не простится. Если ты не снимаешь, с тебя не снимется, понимаете, да? А я не могу сам себя снять. Я, это может только Христос, эту обиду, это грех, эту злобу из моего сердца вытащить. Это называется, а те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Что это значит? Это значит приносить на колени Иисусу Христу и молить, и отдавать до тех пор, пока Бог не освободит. Вот ваша победа. Когда вы отдадите, переложите на Христа. Мы же свои грехи переложили на Христа, да? А теперь грех других людей против нас тоже на Христа надо переложить. Вот где свобода. И тогда, когда только так Сын освобождает. Он грехи наши вознес телом своим на древо. То есть не только мой грех, но и грех того человека против меня. Но пока он в моем сердце, он еще не на кресте. Вот тут у меня тогда злоба, ненависть, я буду мстить, вольно, невольно, разговаривать, не разговаривать, избегать. Но если я передал Христу, я свободен. Любви нет страха. Все. Вот что значит прости нам вину нашу, как и мы прощаем согрешающим против. Да? Долги наши. А дальше сказано, не веди во искушение, но избавь от лукавого. Искушение – это удар. Удары нам не каждый день достаются. Но эти удары – это мероприятие, которое позволяет нам расти. Исаия 45:7 сказано, Господь говорит, Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь Бог, делаю все это. Исаия 45:7. Что мог сатана сделать с Иовом без разрешения Бога? Даже подуть не имел права в его сторону. И поэтому, какие бы плохие злые с нашей точки зрения события и на радость сатане происходят, на самом деле они происходят под четким контролем нашего Бога. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь Бог, делаю это. Прочитайте Исаия 45:7. Это что значит? Это значит, что волосы на голове каждого из нас будут сочтены. Знаете, сколько волос сегодня в расческу утром оставили? А сколько у вас на голове волос? Ну вот ученые посчитали. От 25 до 50 тысяч волос. И Господь контролирует каждый волос. Представьте, Он говорит, ни один волос не упадет без воли Отца Небесного. Понимаете, да? То есть вот эти удары, они нам нужны для того, чтобы мы научились быть стойкими. Для чего нас учить быть стойкими? Зачем это нужно? Откровение 3:21. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Нас надо вырастить. Нас надо вырастить из пеленок. Нас надо вырастить до образа первородного сына Иисуса Христа. Он победил со мной. И вот те события, переживания, с которыми мы сталкиваемся, это такой тренировочный полигон, который побуждает нас держаться за Иисуса Христа, побуждает все больше доверять Ему, побуждает все больше опираться на Него. И вот только так мы можем вырасти, так растить себе Иисус Христос, невесту свою, церковь свою, для царствования на небесах. Невыращенная, ну что такое... Вот сейчас Аширова, маленькая Верочка. Ее надо вырастить до невесты. Сейчас она прекрасное дитя, но нужно время до невесты вырастить. Когда она сможет свою семью создать? На это время надо. Вот точно так же. Нас духовно всех надо растить. А прежде чем она вырастет, и коленки не раз разобьет, и там не раз упадет, и пока она научится на велосипеде ездить, кляксы ставить, писать. Много-много чего она будет еще падать. Но она вырастет. В этой борьбе. Вот так и мы в этой духовной борьбе все развиваемся, растем. Если мы не растем, это значит, что постоянно на второй год остаемся. Двоечники. Поэтому тут так и сказано. Не веди нас в искушение. Я вообще предпочитаю, Господи, выведи. Выведи. Знаете, как хорошо, Господи, выведи. Когда попал в реанимацию, лежит, я уже приводил пример, там бабушка лежит, помирает, дальше еще одна помирает, думаю, а я-то что тут делаю? И сам себе отвечаю, ну то же самое делаю. Я взмолился, Господи, выведи меня. На следующий день вывели. Я не знаю, молились они или нет, но меня вывели одного оттуда, да? Так вот, не введи во искушение, то есть выведи, защити, защити от ударов, которые я не смогу понести. Вас постигло искушение иное, как человеческий верен Бог, который не попустит быть искушаемым, что? Сверхсилу даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. И ведь смотрите, вот всех после этих переживаний мы становимся ведь опытнее, правильно? Мы становимся ведь мужественными, но и мы же становимся более доверяющими Богу, когда ты видишь, что Бог тебя через это все провел. Но из чужого опыта это не воспринимается, это самому надо пройти. Апостол Павел, обращаясь к филосадникийцам, даже просит: молитесь о нас, чтобы избавиться нам от беспорядочных и лукавых. А лукавый — это злой человек. Искушение — это удар, да, какой-то удар, психологический, духовный, любой другой, по нам удар. А лукавый — это злой человек. Мы можем молиться, чтобы Господь избавлял нас от злых беспорядочных. Ну вот самые старшие члены церкви могут помнить, у нас, когда мы собирались вот в этой половине, одно время тут все развалено было, мы собирались здесь. И к нам приезжал швейцарский полицейский. Наш полковник Черкасов привел швейцарского полковника полицейского. Тот рассказывал, он говорит, мы в одном парке никак не могли навести порядок. Наркоманы, вот все крутится, что бы ни гоняли, как бы ни гоняли. А потом несколько полицейских верующих согласились, давай будем молиться за этот парк. Просто ну, нету сил, да, не можем справиться. Стали молиться, быстро наверное, сам по себе там все это рассосалось и ушло. Я могу молить Отца Моего Небесного, что выше 12 легионов ангелов. Понимаете, да? Какая сила одного ангела, если всего два ангела истребили Содом и Гоморру? А мы можем вымолить у Отца 12 легионов ангелов. Легион — это 6 тысяч. 72 тысячи солдат. А у двух мощь такая, что они истребили два города. Поэтому для нас очень важно, Господи, избавь нас от беспорядочных и лукавых людей, да? Не веди в искушение. Если я нахожусь в этом искушении, Господи, выведи, да, сделай более опытным, сделай более зрелым. Ибо Твое есть что? Царство. Тебе принадлежит вся власть во всей этой вселенной. Ему тяжело что-либо для нас сделать? Ему тяжело защитить нас, но ему тяжело избавить нас. Ему тяжело дать квартиру нам? Нет. Для него нет ничего тяжелого. Но иногда вот эти подарки, они просто дают от нас. Любопытно, что в Америке есть эта знаменитая лотерея, где вырабатывают, выигрывают по миллион долларов. Любопытно, что редкий человек после этого остается в здравомысленном состоянии, не губит себя эти миллионы. Мы просто не готовы к такому, раз и аж. Как Ходорковский сказал, когда он писал сюжетное письмо молодежи, он так написал: молодежь, если вы думаете, что деньги дадут вам свободу, то я вам могу сказать, они отнимут у вас последнюю свободу. То есть, когда у человека что-то появляется еще больше искушений, забот и тревог, как это правильно распорядить, чтобы не пропало, не сгнило, не украли, не возгордились и так далее. Поэтому он говорит, ибо Твое, Господи, Твое есть царство, сила. Имя Бога какое? Бог Саваоф, множество. Сила, слава. Что? Ибо Твое есть царство, сила и слава. Великолепие. Смотрите, как этот мир проповедует славу Божию. Красивейшие небеса. Мы все ходим, вот все вниз смотрим. Да, мало кто наверх. Посмотрите, какое небо красивое. Как там вообще? Да и какие дома, оказывается, архитектура красивая, особенно в старом городе. Все ходят на тротуар почему-то смотрят, рубль хотят найти. А там, смотрите, ибо Твое есть царство, сила и слава. Это все принадлежит Богу. Вот это вся вселенная принадлежит Богу. И, возможно, она только ради верующих и создана, чтобы часть людей, которые обратятся к Богу, станут царством, потому что сказано, небо и земля, что все дела на них пройдут. Тогда вопрос, для чего она существовала? Если небо и земля, и все дела на них сгорят, для чего тогда существовала эта земля? Для чего существовали люди? Чтобы святой остаток, те, которые последуют за Христом, стали вечно царством с ним. Поэтому, дорогие мои, вот молитва Отче наш. Я вам рекомендую, дома сами откройте, еще раз пройдите по каждому слову. И вы увидите, что вы поймете, для чего мы вообще здесь находимся, на этой земле. Оказывается, чтобы в этом мне досвятилось имя Твое, да, да придет Твое, территория мое сердце было, чтобы Твоя воля через меня исполнялась. Он говорит, ищите прежде горного, а это тоже приложится. И машины, и квартиры, это все приложится. Вы сами не заработаете, напрасно трудится строитель, напрасно бодрствует страж. Если Господь не созиждет дома, не будет дома. Это такой закон у верующих. Это закон у верующих. Поэтому мы обладаем особыми духовными правами детей Божьих, как мы. Извините, часто вспоминаю свою внучку, люблю, наверное, очень. Сноха смеется, говорит, вот жизнь удалась, как не успела родиться, не могла. И гражданка. лекарства, ей медицинская страховка, и начинает пальцы загибать, да, что у нее есть. Так это ребенок, земной человек. А в духовном плане, понимаете, мы чем обладаем? Мы обладаем папочкой небесным и всемогущим, но который ради нашего же блага, чтобы хочет, чтобы мы жили для славы Его. Поэтому, дорогие мои, если есть о чем помолиться, давайте сейчас помолимся.